Глава 134. Верхний уровень. Космос. Остается неясность. Откуда люди, управляющие зеркалом, а также, разумеется, Гераконом, могли знать местоположение летающего компьютера-стратега с точностью до метра? Естественно, не от аппаратуры самого зеркала. Несущий его осколок – слишком маленькая вещица, чтобы иметь внутри шпионскую оснастку. Да это двинут достаточно далеко от объекта наблюдения. Но ведь в небесах наличествуют другие спутники. Кстати, именно спутники-шпионы, те самые, что обладают размерами королевской кареты. Правда, придворных фавориток там не наличествует, зато имеются радиоантенны и аккуратные телескопные линзы. Нет, слухам о том, что из космоса получится читать газету, не верьте. Разрешающая способность бортовой техники не позволит. Однако в данном случае нужно отследить достаточно крупную штуку. Боинг 1207. Весьма простое дело, особенно учитывая, что он подвешен выше основного слоя облаков. Кстати, никаких расчетов упреждения не требуется, хотя наличествует скорость смещения мишени 200 метров в секунду. Но, во-первых, скорость поражения 300 тысяч камы в секунду при расстоянии до цели 7500. Ну кроме того, ширина луча на дальности попадания 600 метров, так что не попасть, значит насмешить не только все северное полушарие, но еще и древнего математика Евклида.